Наши дни. 22 августа. 14:10. Трезубец разрезал глубокие воды океана острым носом и оставлял на воде три полосы пены, поскольку его корма имела конфигурацию тримарана. Судно напоминало стройную, грациозную ракету, прочерчивающую белый след на просторах Вселенной. Штормовые тучи, гнавшие корабль к югу уже три недели, ночью исчезли. В море отражался безоблачный купол ярко-синих небес. Научно-исследовательское судно, 180 футов длиной, приближалось к центру океанского пространства, площадью в 36 миллионов квадратных миль. Пространство, протянувшегося от экватора до Антарктики. Обычно на глобусах и картах его предпочитают именовать Южным Тихим океаном. На трезубце, зафрахтованном кабельным телевидением для реалити-шоу «Морская жизнь», могли с удобством разместиться 40 человек. В данный момент на корабле находилось 10 человек, которые якобы управляли кораблем под объективом. 14 членов экипажа, которые на самом деле управляли кораблем, 6 ученых, 8 телевизионщиков и симпатичный бультерьер по кличке Копепода. Телешоу «Морская жизнь» представляло собой хронику годичной кругосветной одиссеи экипажа «Трезубца», который должен был посетить самые экзотические и отдаленные уголки Земли. За время первых 4 еженедельных выпусков программы молодые ученые-энтузиасты и столь же молодая хиповая команда обследовали Галапагосские острова и остров Пасхи, в результате чего «Морская жизнь» поднялась до 2-го места в рейтинге кабельных телеканалов. Однако последние 3 недели бушевали штормы, и успех шоу пошел на спад. Корабельный ботаник Нейл Дакуорт, изучая свое отражение в кормовом окне на мостике трезубца, поправила бейсболку с эмблемой команды Mets. Как и всем остальным ученым, отобранным для шоу, Нейл было под 30. То есть ей исполнилось 29, 7 дней назад, но свой день рождения она отпраздновала в обнимку с унитазом в гальюне. Она похудела, так как уже 10 дней не могла удерживать в себе пищу. Морская болезнь оставила Нел только прошлой ночью, когда отбушевал последний из сильнейших штормов. Утром море и небо синели, как свежевымытые. До сих пор непогода, лосьон от загара и верная бейсболка Мэтс оберегали светлую кожу Нел от каких-либо то ни было сюрпризов пигментации. Но Нел разглядывала свое отражение не для того, чтобы обнаружить новые морщинки и последствия потери веса, и даже не для того, чтобы увидеть веснушки. Она смотрела в зеркало и видела только свои глаза, полные отчаяния. Нел была одета в серо-коричневые бриджи и серую футболку. Учитывая, какой толстый слой крема против загара был нанесен на ее обнаженные руки и лицо, его тоже можно было считать одеждой. Изрядно потрепанные белые кроссовки Adidas вызывали раздражение у продюсеров, поскольку фирма Adidas не была в числе спонсоров шоу, но менять обувь Нел категорически отказалась. Нел смотрела на юг. Ею снова овладело сокрушительное чувство разочарования, которое она так старательно гнала от себя. Из-за штормов, а также из-за упавшего рейтинга программы, трезубец проходил мимо острова, находившегося сразу за линией горизонта на юге. Этот островок был единственной причиной, по которой Нел в свое время и отправилась на кастинг этого шоу. Последние несколько часов она всеми силами старалась не напоминать на капитанском мостике о том, что они подошли к острову ближе, чем когда-либо удавалось подойти людям к этому месту, сведения о котором она изучала и о котором размышляла в последние 9 лет своей жизни. Вместо того, чтобы отправиться к югу и через день высадиться на острове, о котором мечтала Нелл, они направлялись к западу, к острову Питкерн, где их, наверное, уже ждали потомки мятежников с Баунти, готовые устроить трезубцу теплый прием. Нелл скрипнула зубами и увидела в боковом иллюминаторе свое хмурое отражение. Она отвернулась и стала смотреть в кормовое окно. На центральном понтоне под лебедкой лежала миниатюрная субмарина. В правый и левый понтоны были вмонтированы подводные иллюминаторы. Нелл любила там завтракать. Время от времени ей удавалось увидеть океанских рыб, пересекавших курс судна, тунца, марлина, солнечную рыбу. На трезубце нашлось место для телевизионной студии, представляющей собой настоящее произведение искусства, и спутниковой студии связи, для собственной опреснительной установки, производившей 3000 галлонов свежей воды в день, для океанографической лаборатории с микроскопами исследовательского уровня и обилием другой лабораторной аппаратуры и даже для кинотеатра. Но, на взгляд Нелл, все это было, так сказать, много шума из ничего. Научная составляющая шоу была всего лишь красивой витриной, и скептик, живущий внутри Нелл, говорил ей об этом с самого начала. Внизу, на полуюте, Нелл заметила Эндрю Бисли, специалиста по морской биологии. Похоже, он читал лекцию, уставший после долгих штормов команде. 14.11. Эндрю Бисли, или просто Энди, был долговязым, узкоплечим пареньком с копной светлых волос. Его длинное лицо, в котором было что-то птичье, украшали очки в толстой оправе. По натуре он был улыбчивым оптимистом. Воспитанный обожаемой тетушкой-алкоголичкой Алтеей в Новом Орлеане, этот робкий юный ученый вырос в окружении аквариумов. Он жил прямо над рестораном тети Алтеи, где подавали блюда из рыбы и морепродуктов. Отобранные им для наблюдения и исследования экземпляры автоматически избегали кастрюли сковородок. Алтея мечтала о том, чтобы ее племянник стал специалистом по морской биологии. Она посылала ему электронные письма каждый день с тех пор, как он уехал из дома и поступил в колледж, до того самого дня, когда он закончил учебу и впервые приступил к научной работе. Тетя Алтея скончалась 3 месяца назад. Она прожила нелегкую жизнь, побывав под торнадо Катрина, а умерла от рака поджелудочной железы. Эндрю после ее смерти стало очень одиноко, еще более одиноко, чем он чувствовал себя всю жизнь. За месяц до похорон тетушки Энди получил письмо с приглашением на собеседование на предмет участия в шоу «Морская жизнь». Ничего ему не сказав, Алтея отправила его резюме и фотографию продюсерам шоу, предварительно прочитав статью, в которой сообщалось о наборе специалистов по морской биологии. Энди вылетел в Нью-Йорк, прошел собеседование и, словно в том заключалась последняя воля тетушки Алтеи, получил место на борту трезубца, за которое шла сильнейшая конкуренция. Энди обычно носил одежду ярких, кричащих цветов, отчего немного походил на клоуна и стал, естественно, мишенью для насмешек команды. Нелл сразу взяла шефство над пареньком. Он отличался неистребимым оптимизмом и легкой обидчивостью щенка, и это сочетание свойств его характера пробуждало в Нелл материнские чувства, удивлявшие даже ее саму. Энди попытался поудобнее прицепить беспроводной микрофон к узкому желтому кожаному галстуку, надетому поверх сине-бело-оранжево-желто-лилово-зеленой полосатой рубашки фирмы «Лакосте», с виду весьма напоминавшую жевательную резинку «Фрут-страйп». В дополнение к рубашке с вертикальными полосками вышеперечисленных цветов на Энди были надеты шорты для скейтбординга фирмы «Томми Хилфайгер» с горизонтальными синими, зелеными, красными, оранжевыми и желтыми полосками. Плюс к этому зеленые кроссовки 11 размера. На белоснежной палубе перед Энди были разложены наглядные пособия. Несколько небольших латексных перчаточных кукол в виде морских животных. Зера Монро, главный оператор, менял флеш-карту в своей цифровой видеокамере. Предыдущая флешка заполнилась посередине лекции Энди. Молодой лектор расстроился. Ему казалось, что это было специально подстроено, чтобы позлить его и довести до очередного взрыва негодования. «Теперь мы готовы?» — спросил Энди, отважно пытающийся улыбаться. Зеро поднес камеру к правому глазу, а левым воззарился на Энди. «Угу!» — сказал он. Опытный телеоператор был по натуре человеком неразговорчивым, особенно будучи в дурном расположении духа. А работа постоянно приводила его в такое расположение. Стройный, с широко поставленными глазами цвета морской волны, наделенный даром мрачного юмора, он смутно напоминал Бастера Китона, хотя имел рост 6 футов 2 дюйма и был широк в плечах. На нем была серая футболка с эмблемой бостонского марафона, которую он трижды выигрывал, и сильно поношенные синие беговые кроссовки New Balance с оранжевыми шнурками и заполненными специальным гелем-подошвами. Выленившие коричневые штаны Orvis имели 14 карманов, набитых флешками, сменными объективами, салфетками для протирки линз, фильтрами для микрофонов и батарейками. Зеро зарабатывал на жизнь и строил свою репутацию, снимая дикую природу. Он оттачивал свое мастерство в некоторых из самых негостеприимных мест в мире, от кишащих разной малоприятной живностью мангровых зарослей Панамы, там он снимал манящих крабов, до едких щелочных озер Восточно-Африканской рифтовой долины. Там он снимал фламинго. К концу последних 3 недель Зеро начал гадать, какая из командировок была хуже, это или те, когда ему доводилось стоять по колено в грязи в протекающих ботинках, в то время как его кровь жадно сосали тучи черных мух. «Поехали, газ!» — проговорил Зеро. Ассистент щелкнул пластиковой хлопушкой прямо перед носом Энди. Тот вздрогнул. «Морская жизнь. День 52, камера номер 3. Флеш-карта номер 2», — прокричал ассистент. «И... прямой эфир!» — гаркнул Джесси Джонс. Джесси был обязательным несимпатичным членом экипажа для прямого эфира. Настоящие моряки носили форму и старались держаться от телекамер подальше. Ненавидимый всеми как на корабле, так и зрителями всей Америки, Джесси Джонс между тем наслаждался своей звездной ролью. Реалити-шоу нуждается в том, чтобы в них присутствовал отрицательный персонаж, которого все дружно ненавидят, тот, кто провоцирует конфликты и кризисы. Такого в старые добрые времена матросы прозвали бы Ионой и при первой возможности выбросили бы за борт. Загорелый, мускулистый, с множеством татуировок на предплечьях, Джесси носил короткую стрижку ежик, и волосы у него были осветлены добела. Никто до такой степени не пользовался услугами легиона спонсоров шоу, как он. Джесси был одет в обтягивающие черные штаны бодиформ до середины бедра с завышенной талией и не менее обтягивающую футболку с треугольным вырезом и рисунком в виде пальм и цветов. На ногах у него красовались серебристые кроссовки Nike, а от солнца он спасался с помощью бледно-голубых очков фирмы Matsuda в серебристой оправе стоимостью $500. «На чем мы остановились, Зеро?» — спросил Энди. «На веслоногих ракообразных», — ответил Зеро. «Ах, да!» — Энди улыбнулся. «Верно! Джесси!» Джесси резко бросил в Энди резиновую ручную куклу. Тот не успел вовремя уклониться, и кукла попала ему в лицо. Все расхохотались. Энди поправил очки в пластмассовой черепаховой оправе и криво улыбнулся в камеру. Он надел куклу на руку и пошевелил выпученным глазом на голове резинового рачка и двумя длинными усиками, после чего погладил дружелюбного бультерьера. «Так вот, наш копепода назван в честь этого крошечного обитателя моря». Пес с носом, похожим на банан, отрывисто гавкнул. Он лежал у ног Энди, высунув язык, и тяжело дышал. «Бедный Копи!» — сочувственно проговорила Донна Кипке, корабельная сирена Панк. «И кому только взбрело в голову назвать собаку в честь такого уродца?» «Точно! Парень, это просто издевательство над псом!» — прокричал Джесси. Энди опустил куклу и, сдвинув брови, воззарился на Зеро. Оператор взял лицо биолога крупным планом. «Сидим, как идиоты, на этом корыте!» — крикнула Дона. «Уже несколько недель нам нечего делать!» «Меня тошнит от этого дерьма!» — гаркнул Джесси. Все дружно загомонили. Копипода залаял. Энди покраснел, выпучил глаза и бросил куклу на палубу. «Как я могу о чем-то рассказывать, если меня никто не слушает?» Возмутился он, сорвался с места, промчался по палубе и сбежал вниз по трапу. Взоры членов команды обратились к Зеро. «Эй, я тут ни при чем!» Отступая назад, но не выпуская из рук камеру, проговорил Зеро. «Вы у начальства лучше спросите!» Зеро взбежал по трапу на мостик. Нелл, глядя на членов команды через окно, ехидно показала им язык.